Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме. «Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать!» — позвала она Данияра. Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямился, Джамиля негромко заговорила, глядя ему в глаза. «Ты что, или не понимаешь? Или на свете только я одна?» Данияр молча отвел глаза. «Думаешь, мне легко?» — вздохнула Джамиля. Брови Данияра взлетели. Он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал. Чем могли утешить его слова Джамили? Какое уж тут утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом, думаешь, мне легко? Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул: «Кто тут из Аила Куркуреу?» «Я из Куркуреу», — ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть. «А ты чей будешь, браток?» Солдат направился было ко мне. Ну а тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался. «Керим, это ты!» — воскликнула Джамиля. «Ой, Джамиля, сестрица!» — солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь. Оказывается, это был земляк Джамили. «Вот, кстати-то, как знал, завернул сюда», — возбужденно заговорил он. «Ведь я только от Садыка. Вместе лежали в госпитале. Бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему: напиши письмо жене, свезу. Вот оно, получай, в целости и сохранности. И Керим», — протянул Джамиле треугольник. Джамиля схватила письмо, вспыхнула. Потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю. Тут со всех сторон сбежались люди. Сразу нашлись у солдата и знакомые, и родные, посыпались вопросы. А Джамиля не успела даже поблагодарить его за письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге. «Очумел он, что ли?» — закричали ему вслед. Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамилей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли. «Поедем, Джене», — сказал я. «Езжай, оставь меня одну», — с горечью ответила она. Так первый раз за все время мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы, потрескавшаяся выжженная земля, раскаленная за день до бела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оранжево-красные буревые тучки. Порывами налетал суховей, белой накипью оседая на конских мордах и, тяжело откидывая гривы, уносился прочь, вороша по пригоркам метелки полыни. «К дождю, что ли?» — думал я. Каким бесприютным почувствовал я себя! Какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие сухопарые дровы. На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов, таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатило солнце. Вокруг ни души, только истомившаяся за день степь. Когда я приехал на ток, было уже темно, тишина, безветрие. Я кликнул Данияра. «Он ушел к реке», — ответил сторож. Духотища-то какая! Все разошлись по домам. Без ветра на такое делать нечего.